Сильвия, стоя на коленях, ладонями сжала ее лицо, приникла к нему. «Не смей вздыхать, глупышка! Если будешь так вздыхать, я не уйду, ведь я не живодерка!» «Конечно, нет, дорогая, я не права, больше не буду, но я не упрекаю тебя, просто тяжело расставаться». «Расставаться? Новое дело! Глупышка, будем видеться! Каждый день видеться! Ты придешь, я приду!» «Комнату мою ты сохранишь? Уж не надумал ли ты отнять ее у меня? Нет-нет, она моя, не отдам. Только устану, приеду наслаждаться». «Или так, вечер, ты меня не ждешь, я прихожу в неурочный час, у меня ключ, вбегаю и заставлю тебя врасплох. Смотри, не вздумай проказничать. Вот увидишь, сама увидишь, мы еще больше подружимся, и все у нас пойдет еще лучше. Расстаться, да разве я брошу тебя, разве я могу обойтись без моей расчудесной Анетты?» «Ах, подлиза, нахальная девчонка!» — воскликнула Анетта, смеясь. «Ловко ты заговариваешь зубы, врунишка ты, мошенник! Анетта, перестань браниться!» — строго заметила Сильвия. «Ну, хорошо, пусть только врунишка. Так, можно?» «Это ж туда-сюда!» — сказала Сильвия великодушно. Она бросилась к Анетте на шею, стала душить ее в объятиях. «Я, по-твоему, врунишка? Я, по-твоему, врунишка? Держись, проглочу!» Нежностью и хитростью добилась она у Анетты прощения. Попросила сестру помочь ей открыть свою собственную мастерскую. 20-летней девчушке хотела стать хозяйкой, выйти из подчинения и получить в подчинение не только свой манекен. Анетта пришла в восторг, что можно дать ей денег. Вместе составили смету, обсуждали без конца, как все устроить в новом жилье, бегали несколько дней в поисках квартиры, потом выбирали мебель и материю для обивки, потом все перевозили, потом получили согласие городских властей, вечерами составляли список заказчиц, строили план за планом, обдумывали шаг за шагом, захлопотались так, что Анетта в конце концов вообразила, будто обзаводится хозяйством вместе с Сильвией. И ей не приходило в голову, что жизнь их отныне пойдет разными путями. Заказчицы у Сильвии не замедлили появиться. Анетта, отправляясь в гости, надевала самые красивые платья, сшитые милой ее портнихой, и расхваливала сестру. Ей удалось направить к ней несколько молодых женщин своего круга. Кроме того, Сильвия без зазрения совести воспользовалась адресами заказчиц своих старых хозяек. Впрочем, она была разумна и не торопилась расширять сферу своей деятельности. Спешить нечего, жизнь длинна, времени много. Она любила работу, но не до мании, как иные человека-муравьи, особенно женского пола, которые на ее глазах изнуряли себя трудом. Ей хотелось уделить место и удовольствию. Работа тоже удовольствие, но не единой работой существуешь, всего понемножку. Таков был девиз Сильвии, не любившей излишеств, но лакомки и выдумщицы. Жизнь ее скоро стала так заполнена, что для Анетты у нее оставалось не слишком много времени. Все же часть его, что бы ни случилось, Сильвия посвящала сестре, обед свой она выполняла, но для сердца Анетты части было мало. Она не умела отдавать себя наполовину, на треть, на четверть. Ей суждено было узнать, что мир в чувствах своих подобен мелкому торговцу, он ими торгует в розницу. Долго не понимаешь этого, а еще дольше с этим примиряешься, пока она дала первые уроки. Она молча страдала, видя, как мало-помалу отстраняется от жизни Сильвии. Сильвия никогда больше не бывала одна ни дома, ни в мастерской. А скоро она уже не бывала одна и когда не работала. Снова обзавелась с другом, она-то отступила. Любовь к сестре теперь оберегала ее и от вспышек ревности, и от строгого осуждения, как бывало прежде, но не оберегала от тоски. Сильвия все так же любила сестру. Несмотря на свое легкомыслие, она сознавала, что огорчает ее. И время от времени она вырывалась из хоровода своих дел и делишек, и внезапно в час работы или свидания бросала все, даже самые неотложные дела, и мчалась к Анетте, вихрем налетала нежность. И вихрь нежности налетал на Сильвию с не меньшей силой, чем на Анетту. Но вихрь улетал, и когда он перебрасывал Сильвию от Анетты к делам, или скорее к удовольствиям, Аннетта, благодарная урагану ласковой болтовни, сумасшедших признаний, смеха и объятий, врывавшемуся к ней, вздыхала, еще больше томясь от одиночества и от душевного смятения. Однако это не означало, что она жила в праздности. Дни у Аннетты были заполнены не меньше, чем усилий. Жизнь ее, двойственная жизнь, духовная и светская, прерванная смертью отца, снова вошла в свою колею. Умственные запросы, вытесненные за последний год велениями сердца, пробудились с новой силой, и отчасти от того, что ей хотелось заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Сильвии, отчасти от того, что интеллект богато одаренного человека созревает в испытаниях жизни, полной страстей, ее потянуло к научным занятиям. И она сама удивилась тому, что разбирается в научных вопросах лучше, чем прежде. Она увлекалась биологией и вынашивала план диссертации о происхождении эстетического чувства и его проявлениях в природе. Она восстановила и светские связи, вернулась в тот круг, который прежде посещала с отцом, теперь доставляла ей особое удовольствие. Ее пытливому уму, ставшему более зрелым, было приятно, когда у тех, кого она, казалось бы, превосходно знает, неожиданно обнаруживались такие черты, о которых она и не подозревала.